Для Кирилла настоящая жизнь существовала только в кадре, и он как-то немного по-детски верил, что пока держит поляка перед объективом, все идет как надо. А значит, их план удается. И все же при этом фотографа увлекал сам процесс. Понемногу, исповдаль, перекрыв все переживания, обычный рабочий драйв завладел Кириллом. Он все равно наслаждался любимым делом и увлекался. Снимки с камином получились довольно удачными. Вислав вообще оказался неплохой моделью. Следующие несколько кадров были сделаны у окна, когда хозяин замка не смотрел в объектив, а с довольно натуральной задумчивостью сидел в кресле и всматривался во всю ту же белую мглу во дворе. Потом портреты. Улыбающийся немного иронично Вислав и толстый Барташ. Кирилл с удовлетворением отметил, что родство у давно умершего первого владельца дома и нынешнего хозяина все же реально заметно. Разрез глаз, широкий лоб, даже что-то в улыбке. Хотя они все-таки такие разные. Потом Кирилл просил Зою позировать, стоя под портретом Катаржины. Женщина с картины была все же уже в возрасте. Интересно будет увидеть взрослую даму прошлых веков и их современную милую и домашнюю Зою. По контрасту свою сестру Кирилл сфотографировал рядом с портретом Марии. Вот тут что-то пошло не так. Почему-то в тот момент, когда Кирилл смотрел через объектив на Киру и на девушку с картины, он испугался. Сам фотограф вдруг почувствовал интуитивное сильное нежелание соединять эти две фигуры в одном кадре. В Марии было нечто трагичное. Ее хрупкость, какая-то эфемерность. Она будто существо из других миров, ускользающая, слишком ранимая. И будто отмеченная какой-то печалью, застывшей в огромных черных глазах. И Кира, такая же тоненькая, миниатюрная. Сестре Кирилла тут в этом доме также не место. Кирилл поторопился закончить с этой частью, перешел ближе к портрету Веслава. Тезка из прошлого нынешнего владельца, пугающе похожа на поляка наших дней. Конечно, никак нельзя обойти это вниманием. «Встаньте сюда, пожалуйста», — распорядился фотограф, указав Веславу на позицию чуть правее портрета. «Так будет видно и вас, и его. И еще, можете скопировать его позу». Хозяин замка только кивал и все так же мило улыбался. Встал, куда было сказано, чуть расставил ноги, как его предок на картине, повернулся в полоборота, упер одну руку в бок. На его лице появилось, и довольно легко, то же выражение, что у Веслава с портрета. Кирилл приготовился снимать, посмотрел в объектив. И замер. Сердце заколотилось, как бешеное, мгновенно вспотели ладони. Даже колени ослабли, и, казалось, волосы на затылке поднимаются дыбом. Хотя фотограф всегда считал, что когда о таком говорят, это явное преувеличение. Но нет. Молодой человек просто задыхался от ужаса. Это один и тот же человек, и Кирилл осознал это мгновенно, без сомнений. Он работает с лицами, он видел их тысячи через свой волшебный глазок камеры, как называла это Кира. Объектив показывает истину. Даже однояйцевых братьев-близнецов можно различить. Малейшие нюансы, разлет бровей, выражение глаз, мельчайшие морщинки, родинки — одинаковых лиц, а значит, и людей не бывает. Веслав на портрете и тот, кто сейчас стоял рядом с картиной, один человек. Художник был мастером, он так четко передал все детали, и эту привычку чуть склонять голову вправо, и этот чуть косой подбородок, и да, родинку, крохотную родинку чуть ниже левого уха. Вот точно такого не бывает. Чтобы у родственников, живущих с разницей лет в 200, были совершенно одинаковые родимые пятна, да еще на том же месте. Но даже не будь этой родинки, Кирилл все равно бы не сомневался. Веслав — колдун, проживающий в этом доме уже 200 лет. Муж Марии, бедной цыганки, погибшей по его вине. Или по его воле. Как и неизвестно, сколько еще людей умерли здесь по его желанию. И теперь... очередь Кирилла и остальных. Инстинкт самосохранения — это лучшее, чем боги наделили людей. Желание жить, злость, упрямство — все это заставило фотографа собраться. Нет, они не сдадутся, они выберутся отсюда. Кем бы ни был Веслав, что бы он ни делал, он их не остановит. В голове Кирилла так не вовремя, почти до смешного наивно, промелькнул старый девиз из советских фильмов. «Русские не сдаются». «Да, вот так». Фотограф собрался, настроил объектив и спокойно нажал кнопку. «Снимок готов». Как-то машинально Кирилл даже проверил, насколько удачным вышел кадр. А потом улыбнулся прямо в лицо поляка. «Дальше», — почти с вызовом скомандовал он. «В залу?» Колдун тоже улыбнулся в ответ, привычной, уже милой, радушной улыбкой. Но на этот раз она не отразилась в глазах. Взгляд остался холодным и каким-то злым. Веслав знал, что Кирилл догадался о правде. Неторопливо кивнув, пан сделал приглашающий жест, немного ленивый и манерный, в сторону выхода из комнаты. Уже собирался что-то сказать, но вдруг застыл, будто услышал нечто странное и тревожное. Улыбка тут же пропала, поляк нахмурился. «Что-то случилось?» — спросила участливо Зоя, наблюдавшая за хозяином дома. «Да». Веслав попытался вернуть себе непринужденный и веселый вид, но все трое туристов видели, что получилось не очень. «Прошу простить, я забыл об одном деле. Надо срочно. Всего несколько минут. Можно просить ждать меня?» «Конечно», — поспешила согласиться Кира. «Вы же хозяин дома». «Можно будет идти в зал». Поляк сам уже спешил к дверям. «Я найду вас там». Он буквально вылетел в коридор. «Что ты увидел?» — тут же спросила Кирилла сестра. «Конечно, она знала брата, как никто». Она не могла не заметить его страх. «Простите», — фотограф замялся. Он не знал, как такое можно сказать, как кто-то может в такое поверить. «Просто там, на портрете, это он сам». Зоя и Кира переглянулись. Ни недоверчиво, ни с удивлением. На их лицах было одинаковое выражение принятия. «Может, оно и глупо?» — тихо и почти ласково сказала Зоя. «Но я это знала, Кирюша. Чувствовала как-то. Странно, да?» «Неважно. Кира уже была рядом с братом, тянула его за рукав. Надо найти остальных. Это намного хуже, чем просто маньяк. Надо уходить прямо сейчас!» Глава 18. Светлана была расстроена. Более того, можно сказать, она скорбела о смерти Юли. Искренне. Пусть они с этой девушкой не очень-то сблизились во время путешествия, но... Юле было всего 24 года, такая молодая. А ведь дома ее наверняка ждут родные. От мысли о том, каково будет матери девушки узнать о ее смерти, Свете становилось плохо.